Часть вторая. В свои 35 Рональд Шоу был удивительно красив. Черты его лица были невероятно стандартными, что парадоксальным образом и делало его внешность уникальной. Темные курчавые волосы обрамляли его классический низкий лоб, придавая его лицу выражение, за которое поклонники называли его «озорник», а ненавистники «неандерталец». Благодаря светло-голубым глазам он казался типичным черным ирландцем. Такой тип чаще всего встречается среди евреев. Его настоящее имя было Джордж Коэн. Одно время он считал, что может получить кое-какие выгоды, если его будут принимать за Джорджа М. Коэна, знаменитого американского композитора, поэта-песенника, исполнителя и актера. Но оказалось, что это ничего ему не дает, и тогда Джордж Коэн превратился в Рональда Шоу, красивого, страстного молодого ирландца, чьи фильмы приносили деньги. Джордж Коэн из Балтимора прежде был очень беден, но теперь, когда Рональд Шоу был богат, и тот, и другой были исполнены решимости никогда не возвращаться в нищету. О низостях Шоу ходили легенды, правда, это никак не трогало его мать, которая по-прежнему жила в Балтиморе. Все, кто читал журналы о кино, знали, что мать его — лучшая подружка и единственная причина, по которой он до сих пор ходит в холостяках, что отвечало истинному положению дел, спросите любого фрейдиста. Хотя Шоу вот уже 5 лет был звездой, собственным домом в Голливуде он так и не обзавелся. Он предпочитал снимать огромные безликие дома, где за толстыми стенами с тщательно продуманной сигнализацией устраивал вечеринки для молодых людей. Он был по-своему осторожен, но все гомосексуалисты знали, что он один из них. Естественно, и о других актерах ходили подобные слухи, но если даже у самых рьяных апологетов Сократова греха оставались еще какие-то сомнения относительно остальных, то с Шоу все было ясно. В великом братстве гомосексуалистов его имя всегда называлось с гордостью, завистью, вожделением. К счастью, американские женщины оставались в этом смысле в полном неведении, и Шоу был для них объектом любовных фантазий, пусть и недостижимым, но таким необходимым, этакий плейбой с рекламных щитов, увеличенный в десятки раз на экранах. Рональд Шоу добился успеха, а поскольку ничто человеческое было ему не чуждо, он пришел к выводу, что общепринятые отношения между людьми оставляют желать лучшего. Сексуальных партнеров он себе выбирал, руководствуясь соображениями физической красоты и крутой мужественности. Каждый его роман начинался так, словно вновь совершалось сотворение мира и длился меньше, чем требовалось создателю на сотворение тверди небесной. Никто не задерживался у Шоу надолго. Если кто-то из мальчиков влюблялся в него и пренебрегал легендой, Шоу чувствовал себя оскорбленным и в опасности. Если же какой-то из любовников продолжал восхищаться им, Шоу это надоедало. Шоу был счастлив, и если бы ему в детстве не говорили о романтической любви, то ему бы и в голову не пришло относиться к совокуплениям серьезно. Джим был ошеломлен великолепием дома, в котором жил Рональд Шоу. Художник-декоратор выполнял работу бесплатно, но, к несчастью, их роман закончился раньше, чем он успел сделать спальни. Но первый этаж удался ему на славу. Буйная испанская барокко в громадной гостиной, из окон которой открывался вид на сверкающие огнями Лос-Анджелес. Над камином, напоминавшим вход в пещеру, висел портрет Рональда Шоу, размерами в 2 раза превосходивший оригинал, который стоял в центре комнаты и регулировал ход вечеринки. Странно это было сборище. Начать с того, что мужчин здесь было втрое больше, чем женщин. Джим узнал несколько второстепенных актеров, конкурентов Рональда Шоу не приглашали. Женщины выглядели элегантно, все с высокими голосами, в драгоценностях и шляпах с перьями. Они не были лесбиянками, как заверил Джима всезнающий Липпер, просто эти дамы перешагнули тот возрастной порог, за которым трудно привлекать нормальных мужчин, а внимание жаждали по-прежнему и поэтому теперь оказались в мире парикмахеров и кутюрье. Здесь они могли сплетничать, изображать страсти и спасаться, если не от отчаяния, то хоть от скуки. «Ну что, класс?» — прошептал Липпер в своем благоговейном восхищении, забыв о роли умудренного жизнью проводника. Джим кивнул. «А где Рональд Шоу?» Липпер указал на центр комнаты. Поначалу Джим был разочарован. Шоу оказался ниже, чем он ожидал. Но он был красив, с этим не поспоришь. Он выделялся среди других темным костюмом, который придавал вес его стройной фигуре. В этот момент вокруг него стояли одни женщины. Молодые люди предпочитали не высовываться, держались и ждали. «Тебе нужно с ним познакомиться», — сказал Липпер. Они подошли к группке женщин и дождались, когда Рональд Шоу закончит рассказывать какую-то историю. Когда за этим последовал взрыв громкого смеха, Липпер торопливо сказал: «Мистер Шоу, вы меня помните?» Шоу посмотрел на него отсутствующим взглядом, но Липпер продолжал говорить. «Мистер Риджли просил меня прийти к вам, а я привел моего друга, Джима Уилларда. Он очень хочет познакомиться с вами». Рональд Шоу улыбнулся Джиму. «Здравствуйте». Его рука была жесткой и холодной.